76. В голове у Теда мертвые пели «Ларь дождя». Нас так долго тут не будет, как же кратко все здесь мы. По кругу, будто иголку заело в виниле. Тед проехал еще час и лишь тогда начал думать, что делать с отцовым телом. Он решил, что привезет его в город, в Бет-Исраэл. Расстаться с Марти он был пока не готов. Не отказаться от него, не сдать его в каком-нибудь незнакомом провинциальном городке Новой Англии. Тед словно хотел выторговать лучшие условия передачи отца в загробную жизнь, но понимал, что никакого торга не будет. Тело заберут, спрячут от живых, а затем похоронят. Живые мертвых в своих рядах не любят. Не нравится им такое напоминание. Словно мертвец Мурло на вечеринке щелкает выключателем, тыкает в часы и приговаривает: «Вечеринка почти закончилась, народ, начинаем сворачиваться». Поначалу Теду хотелось поговорить с Марианой, убедиться, что она тоже приедет, уведомить. Он заехал на бензоколонку, размышляя, можно ли оставлять отца одного в машине. Прошел несколько шагов до телефона. Королла была прямо у него перед глазами. Тед не сводил взгляда с Марти. Старик словно спал. Тед вспомнил, что делала мама, когда они ехали куда-нибудь всей семьей и натыкались на шоссе на сбитых животных. Собак, кошек, оленей, скунсов, опоссумов, енотов. Первый раз случился кот, и Тедди, 3 или 4 лет от роду, увидев в окно кота, посреди дороги встревожился. Показал матери и спросил, что стряслось с котом, почему он не двигается. Мать посмотрела на отца, тот пожал плечами, она повернулась к сыну, улыбнулась и сказала: «Котя спит, детка, Котя спит». «Котя спит. Папочка спит». Тед вытащил Марианину карточку и вновь набрал ее номер. Когда она сняла трубку, Тед понял, что разбудил ее. «Ты одна?» — спросил он. «Да. Что случилось?» «Его не стало». «Сочувствую, Тед». «Знаешь, все в порядке, все вовремя, все правильно. Он свое повествование довел до самого конца». Он услышал, как она забыла вдохнуть. «Ты где?» «На бензоколонке в Новой Англии. Едем домой». «Хорошо». «Марианна, я знаю». «Что знаешь?» «Про нее. Про твою татуировку. Сочувствую». «Угу. Теперь я понимаю. Понимаю. Понимаю, почему. Тебя понимаю». «Что ты понимаешь?» «Ты права. Я не могу тебя защитить. Не могу стереть прошлое. И обещать ничего не могу». «Угу». Тед глянул на отца в машине, проверил, как он. Не двигался. Тед вспомнил старую сценку из «Субботнего вечера живьем». Выходные новости. Чеви Чейз докладывает вымышленные вести. Как нам только что стало известно, генералиссимус Франсиско Франко по-прежнему мертв. Публика ржала над этой шуткой, а Тед ни разу. Не врубался он в эту шутку. Ничего не поменялось и теперь. «Но хоть я всего этого и не могу, все равно хочу попробовать. И думаю, таково есть определение любви». «Любви? Ты меня любишь? Ты же меня едва знаешь». «Я влюблен в то немногое, что знаю. И из-за этого отчаянно хочу узнать больше». «Не говори такого». «Вынужден. Таков мой сказ». «Твой. А мой, может, другой». «Ну а как ты выбираешь, кому победить, чье войдет в историю? Мой сказ гораздо счастливее твоего. В нем 2 славных людей любят друг друга. В твоем 2 людей ебутся, а потом расходятся одинокими. В смысле, объективно, который из 2 лучше? Разве счастливому сказу не полагается победить?» Тед все поглядывал на Марти почти неотвязно. Вспомнил, как читал что-то про привидения мертвецов в древнем Китае. Если человек умирал далеко от дома, его семья нанимала умельца, чтобы тот привел труп на родину для захоронения. Без спешки. Они шли пешком, их видели в дороге. Живой человек подпирал мертвого на пути домой, останавливаясь поесть, поспать, побродить да подивиться. То была не просто работа или даже обычай ради живых, чтобы те успели привыкнуть к смерти любимого человека. Это был опыт для мертвеца, чтобы его дух уберечь от беспокойства и бездомности, чтобы дать ему время последний раз бессознательно, бессмертно все осмыслить. Тед представил, как отправляется с отцом в путь, ведет его по Новой Англии, подумал, может, это его последний сыновний долг? Тед рад был, что везет отца домой и молится, чтобы его дух упокоился в родном городе. Это не доставка недвижимой плоти и костей, а последний отрезок их с отцом дороги. Он не сомневался, что Мариана, сестра смерти, научена, как в других культурах обращаются со смертью, и о привидении мертвецов знает. Не сходя с места, Тед решил, что сначала отвезет Марти в Бруклин, а потом в больницу. Он приведет дух Марти домой. «Терпеть не могу переписывать, но из-за тебя я хочу переписать все на свете, что бы это ни значило». «Тед?» «Да». «Ты когда-нибудь любил?» «Сегодня вечером понял, что нет. Но знаю, как это». «Откуда?» «У меня умер отец. Я следующий. Все вновь. И мне вдруг не важно, что ты слушаешь диска. Это любовь». И он тихонько запел ей на манер кавер-версии Дэна Фогельберга на «Слай и семью Стоунов». «Страшно было мне, обмерла я вся от одной мысли, что мне жить дальше без тебя». Его примирение с диском Ариану рассмешило. Он вновь слушал, как она дышит. Уверен был, что сможет сказать правильные слова, если станет говорить правду. Хорошее ощущение. Просто быть собой. То, что сейчас требовалось. «Боюсь, я странная птица, Тед». «Ты меня не пугаешь». «О, нет, я нет». «А если я тебя не люблю?» «Подожду, пока полюбишь». «Может, ждать придется долго». Оба умолкли. Оба слышали, как дышит другой. Оба в разных местах и в одном и том же. «Что ты делаешь?» — спросила она. После долгой паузы Тед ответил. «Жду».